нежный хищник подкрадется, словно вор. Мягкой лапой ночь опустит на ковер. Льется музыка из пальцев на тетрадь, когда-то услышана, тебе ли не знать. Столько лет воды темные тайну хранят, тебе не разгадать. Все в огонь с тонкой кожей, ведь ты не хотел, не научился ждать. Видел все, но ничего не замечал. Брал, что мог, но ничего не отдавал. На запястье золотые времена, когда-то приручены, и ты им фуга. Столько лет воды темные тайну хранят, тебе не разгадать. Все в огонь с тонкой кожей, ведь ты не хотел, не научился ждать.